Глава третья. Водяной. «Ну, пойдем туда. Вдруг не обманул», — вздохнул Добр. «Одно радует. Снова здоров и полон сил». Шел он до вечера, пока не оказался на берегу большого озера. Противоположный берег был виден, но плохо. Понимая, что на обход понадобится много времени, а вплавь он не справится, пришла мысль заночевать на берегу. В сумерках было видно плохо, а поутру, может, и лодочка какая поблизости окажется, или какое бревно, чтоб на нем проплыть или хотя бы держаться при отдыхе. Костер он развел быстро, благо ветер поломал много сухих веток у крайних деревьев. Вот только желудок урчал и не хотел успокаиваться от голода, обещая не дать заснуть. Нужно было его немного задобрить. Но чем? Охотиться сейчас было поздно. А силки ставить незачем. В силки заяц попадет только завтра, а кушать хочется уже сегодня. «Озеро же!» — хлопнул себя по лбу парень. «Рядом с водой пропасть с голоду невозможно. В любом источнике какая-нибудь рыбешка доводится. Хоть карасики или красноперка должны быть. Оставалось только поймать. А для этого нужны специальные приспособления. Ни сетей, ни простейшей удочки у него не было. Голыми руками он умел только раков ловить, но в темноте это делать не хотелось. Можно будет завтра утром на завтрак насобирать». Добр пожалел, что не взял из деревни ничего путного. Оно сейчас было понятно, почему. Выходил с ранением головы. Еле живой. Ни о чем думать не мог. Взял только то, что посчитал нужным. А что воину в дороге надо? Щит да копье. Последнее можно и как посох для опоры не слушающимися больными ногами использовать. Так кто же тогда знал, что голову-то получится вылечить? И зачем сразу наспех уходить было? Второй раз в разоренную деревню бандиты бы не пришли. Можно было отлежаться, собраться в дорогу. Чай простые вещи не тронули. И можно было бы и малую лопатой разжиться, и топор прихватить. И сейчас бы удочка даже квелая сгодилась бы. А если сеть, то совсем хорошо. «Дурак я, дурак!» — вздохнул парень. «Вот как теперь рыбу ловить? Не руками же. Веревку бы с крючком найти, да к палке привязать или к копью». «Точно, дурак!» — стукнул себя об лоб рукой с копьем и добавил еще Добр. «Копье же, как острогу, использовать можно. Только нужно найти место, где рыба ближе к поверхности всплывает». Добр снял обувь, штаны и рубашку, связал это все в узел и, взяв копье наперевес правой рукой, вошел в озеро. На самом мелководье, где вода едва касалась колен, ловить было нечего. Тут плескались одни мальки, а смысла в них не было. Прощупав деревянным концом копья дно справа от себя, Добр отклонил это направление, так как дно слегка, но было заилено, а это нехорошо для ловли на острогу. Так учил его когда-то дед. «Илистых и топких берегов, внучок, избегать стоит. В онных местах охотятся разве что с лодки можно. Иначе распугаешь всю рыбу шумными шагами, ступни из ила выдергивая», — говаривал старик. Лучшими местами для ловли рыбы на острогу, по мнению того же деда, были каменистые косы и стремнины. Но где такие в озере сыщутся? Приходилось довольствоваться тем, что есть. «Ищи заводь с обилием водорослей, растений и тины», — повторил наказ деда Добр. «В таких местах щука спит». Парень осмотрелся вокруг, пытаясь выискать взглядом такое место, и приметил онное неподалеку. «Жалко, что в озере нет течения, только ключи». «Иди аккуратно вдоль берега. Обязательно двигайся строго против течения, если такое будет. Это скроет твои движения, которые может почувствовать рыба. Ноги переставляй плавно и медленно, избегая шума и суеты. Ногу на дно ставь тихо и аккуратно. Осторожность и тишина — вот твои главные помощники». Так говорил дед. Дойдя до зарослей водорослей с максимальной осторожностью, Добр разочаровался. Щук тут не было. «И что теперь?» — спросил сам у себя парень. На голодный желудок ложиться спать? Странное дело, еще недавно, когда он шел с больной головой, опираясь на копье, как на посох для ходьбы, его мало заботили такие вопросы. И вот погляди же ты, как выздоровел, так и спать не пожрав не хочется ложиться. Хорошо, рассуждал Добр, стоя по пояс в воде. Как еще можно ловить рыбу? Удочкой? Ее нет. Сетями? Их тоже. Острогой? У него не получилось. Наквок? Наквок. Вообще-то для ловли наквок нужно специальное приспособление. Это дед тоже рассказывал. Но он учил хлопать по воде ладошкой. Да и выхода сейчас у Добра не было. Где он этот квок добудет или сделает? Получится, получится. Нет, придется спать ложиться голодным. Добр решил объединить ловлю на острогу и ловлю на квок, заменив все копьем. Он сложил ладонь горстью и хлопнул ею по поверхности воды. Это нужно было делать над ямой, где лежит сом, но считалось, что он мог и за несколько сотен метров услышать звук хлопка и приплыть. Никто не знал, почему сомы приплывают на этот звук. То ли это напоминало им кормежки других сомов, и они решали разобраться с захватчиками их территории, то ли напоминало зов самки, но умелые рыбаки этим способом пользовались, а самовье мясо вкусное, сладкое даже чуть-чуть. На первый хлопок ничего не случилось, на второй тоже. Разочарованный Добр решил хлопнуть в третий раз. Третий раз, говорят, боги любят, и если с тем же результатом, то пойти все-таки спать на пустой желудок. Добр хлопнул третий раз, но результат был тот же, и он, развернувшись к берегу, медленно собрался обратно, положив древко копья на загривок. Темнота почти полностью погрузила озеро в свою пучину, окрасив светом нового месяца потемневшие от отсутствия солнечного света темные воды слегка серебром. Тишину вокруг нарушали только жужжание цикад и хор лягушек. А куда без них рядом с водоемом? Было красиво. Парень смирился со своей голодной долей, и тут в ноги со стороны спины ударила волна, а потом сразу еще одна. Не сильная, но заметная. Добр обернулся и обомлел. Из центра озера на него несся вал воды высотой с его рост. Добежать по воде до берега он явно не успевал. Но быть опрокинутым этим валом не хотелось. Мало ли кто и для чего его вызвал. Парень выставил вперед ногу, согнул в колени и уперся задней ногой в дно, а также выставил вперед копье, уткнув деревянный конец также в дно. Поза обещала быть устойчивой при столкновении с неведомым в лобовой атаке. Но все случилось чуть по-другому. За метр-полтора вал остановился и резко опал, а на его месте оказалась огромная рыба-сом с всадником на хребте. И вот тут она резко махнула хвостом. Добра поразил сногсшибательный удар хвостом сбоку, которого он не ожидал. «Ух!» — проговорил парень, вставая на ноги, оттираясь от воды и сплевывая попавшую в рот и нос воду. «Я тебе дам, ух ты!» — донесся со спины сама голос. «Ты что творишь, ерш сутулый?» «А чего я такого сделал-то?» — непонимающе уставился Добр на водяного. А это был, несомненно, он. Описать это существо человеческими словами получалось с трудом. Ближе всего водяной был, наверное, к огромной жабе переростку, причем очень большому переростку, чуть больше человека. Кожа была точно от жабы, такая же зеленая, влажная, в бородавках. А вот морда походила на человеческую, но сильно искаженная. Очень тяжелая обвисшая челюсть была обрамлена свисающими брылами. Глаза выкатывались из орбит, а вся голова была усеяна шевелящимися волосами зеленого цвета, которые на второй, более пристальный взгляд, оказывались водорослями. Одет сей персонаж был в чешуйчатую броню, у людей называемую ламелляром, сияющую в свете луны всеми оттенками зеленого и синего цветов. «Ты, камбала давленная, моего сама хотел увести!» — продолжал орать негодуя хозяин водоема. Сом был тоже внушительным, и на любой взгляд, что первый, что второй, интересный экземпляр. Огромная рыбина, видимо, в воде перемещалась, как любая другая. Но, выпрыгнув на поверхность, подложила плавники так, чтобы стоять на них, как на ногах. Если верить сказкам путешественников, то так на берегу Северного моря стояли на сушах странные полуживотные полурыбы, которых местные называли тюленями или сивучами. Но странным было даже не это, и даже не то, что на спине было приторочено седло, в котором и восседал владыка этих вод. Самое странное было, при наличии жабр и отсутствии других каких-либо дыхательных инструментов, Сом не задыхался, выйдя надолго из своей родной стихии. «Я не хотел выманивать твоего сама, владыка озера», — затараторил Добр. «Я просто ловил рыбу тут, но так как на острогу у меня не получилось, то попробовал на квок». «Ты ловил в моем озере рыбу?» Круглые на выкате глаза водяного от этой информации стали еще круглее. «А позволь поинтересоваться, кто тебе разрешил в моем озере ловить рыбу?» «Голод», — пожал плечами Добр. И это была истинная правда. «Голод!» — задумчиво произнес водяной. «Именно он!» — кивнул парень. «Все взятые мной в дорогу запасы кончились. Что-то поймать в лесу я не успел засветло. А находясь рядом с озером, посчитал верным половить тут рыбу на ужин, чтобы не ложиться спать на голодный желудок». «А позволь спросить тебя, человече, что ты забыл вдали от ваших дорог и трактов, да еще с малым количеством запасов? Бросили тебя ватажники твои? Али сбежал от кого?» «Деревню нашу разорили», — честно признался юноша. Таить перед водяным ему было нечего. «Вот я в князь город и пошел, а потом решил по лесу дорогу срезать. Раненый я был. Вот и сошел с дороги». «И прямо сюда сошел?» «Не, мне сначала волк большой говорящий попался. Он меня съесть, видимо, хотел. Но сам помог до живой воды. Хотя, видимо, хотел к козлиному ключу, чтобы я козленком стал. А потом махнул в эту сторону, указывая направление к князь городу». «Понятно», — кивнул водяной. «Значит, голоден. А из родни никого не осталось?» «Угу», — согласился, не задумываясь над сказанным Добр. «Ну, тогда пойдем ко мне в чертоги. Я тебя там и накормлю, и напою, и спать уложу». «Так мне в город же идти нужно. А поутру сытый пойдешь, да и безопаснее у меня. Тут на берегу и волки загрызть спящего могут, а у меня ни одна щука не позарится». «Ну, коли так, пойдем к тебе, раз приглашаешь. Берись за стремя и не отпускай, пока не остановимся, а то утонешь». Добр, немножко боясь огромной рыбы, жадно вдыхающий воздух своим огромным беззубым ртом, все же подошел и ухватился за стремя. «Пошел!» — приказал водяной Саму. И тут мир закрутился в глазах парня всеми красками в одной общей круговерти. И его подхватила центробежная сила и чуть не вырвала стремя из руки. Он хотел было перехватиться, но та же сила не давала ему этого сделать. Тело стало очень тяжелым, и рука уже не держала почти. Пальцы начали разжиматься. Добр чувствовал, как вода все больше завоевывает пространство между ним и самом. А руки все больше слабнут, и уже почти перестал бороться и решил отпустить руку. Как все закончилось. Сом встал как вкопанный. Водяной на нем даже не шелохнулся. А вот Добр, по инерции, да еще увеличенной центробежной силой, кувырнулся пару раз через голову о твердый пол и шлепнулся на спину, ударившись больно ягодицами и пятками. «Ёшкин кот!» — выругался парень и встал. И только тут до него дошло, что он стоит совершенно голый. То, что он дышит и может говорить под водой, его в этот момент не смутило. Он сразу же прикрыл срамное место руками. «Одежда моя!» — только и смог выпалить Добр. «Чего одежда?» — спросил водяной, слезая с сама. «Одежда там осталась, на берегу». «Она тебе больше не понадобится», — ответил хозяин пучин. «Я дам тебе новую одежду, куда как лучше той». «А щит? Ой, а копье куда делось?» — только осознал пропажу парень. «Про щит не скажу. Видать, где оставил, там и валяется. А вот копье я выбросил». «Так как же я без копья-то?» — ужаснулся Добр. «А на что оно тебе тут? у меня под водой. Тут тебя никто не обидит, а ты можешь кого-нибудь поранить ненароком. Так что о копье даже думать не моги». «Так у тебя, дядька Водяной, может, никто и не обидит. А после, когда на поверхность поднимусь и пойду до князь города?» «Ты так и не понял, человече», — рассмеялся Водяной. «А что я должен был понять?» — удивился парень. Но крохи сомнения закрались в его сознание. «Ты тут навсегда!» — засмеялся хозяин водоема. «Почему навсегда?» — опешил Добр. «Пойдем, человече, к сундукам с моими богатствами. Подберем тебе одежду по росту и фигуре». «Зачем я тебе тут?» — не сошел с места человек. «Коли скажу, пойдешь?» «Коли скажешь, то да». «Понимаешь, человече?» — вздохнул Водяной. «Скучно мне тут. Душа общения требует, а его нет». «Как нет?» – удивился Добр. «Люди поговаривали, у каждого водяного толпа утопленниц и водяниц плещется». «Ну, толпа, не толпа. А несколько штук и тех в загашнике есть», – не стал отрицать хозяин. «Так толку-то с них нет. Они потонули много лет назад. Я все их байки наизусть уже знаю. Мне нужен новый человек, вроде тебя, чтобы и байки новые знал, и дела, так сказать, международные ведал, а то скучно в нашей заводе». «А что, редко тонут?» — поинтересовался Добр. «Сейчас редко», — горестно вздохнул Водяной. «Раньше много кто сам тонул, много кому я помогал, но, видать, озеро мое дурной славы прослыло, и теперь сюда редко какой незнающий, вроде тебя, забредет. А бывало раньше, я перы в несколько столов для моих гостей закатывал. Ты, кстати, голоден?» Если честно, Добр в пылу происходящего и забыл, что он голоден, и хотел таким спать уже ложиться. Но сейчас, при упоминании о еде, голос схватил за горло еще сильнее, чем прежде. «Голоден!» — кивнул парень. «Но это не главное. Ты вот лучше расскажи, как я у тебя тут не задыхаюсь, дышу чем?» Добр уже забыл, и что он без всякой одежды стоит перед Водяным. «Дышишь?» – расплылся своей рыбьей улыбки хозяин вод. «Открою тебе секрет. Ты не дышишь. Ты утонул». «Как утонул?» – испугался Добр. «Так», – пожал плечами Водяной. «Утонул и все. Тут все утонувшие». «Но я же дышу и мыслю». «Это по привычке дышишь, по привычке. А думаешь, потому что моя магия это тебе позволяет». Есть расхотелось совершенно. Да и о болтающемся естестве мысли не приходили. В голове крутились только последние слова хозяина озера. Он утонул. Он мертв. Ему больше никогда не подняться на поверхность и не ходить по зеленой травке под ярким солнышком. «Ну, чего встал, прикрыв чресла свои?» — вывел из размышлений о вечном парне Водяной. «Не бойся, я не по этой части. Мне самочки нравятся». «Пойдем, накормлю тебя и подберу тебе кафтан подходящий. Не годится во дворце без штанов бегать». «Пойдем», — обреченно вздохнул Добр и поплелся за Водяным. А в голове у парня роились мысли. Впрочем, он мог говорить, думать и даже ходить. Что он, собственно, потерял? Еще недавно он мог бы умереть, как все мужики в его деревне, но удар оказался чуть кривоват, и он смог выжить. Чудо! Чудо. Потом он очнулся с этим и шел в город, но встретил Сирина, а потом и огромного разумного волка, который хотел его съесть, и даже отвел к козьему ключу. Мог бы сгинуть в желудке у волка. Легко. Вот тебе и вторая смерть за это время. Видимо, в первый раз она оплошала и старалась его добить. Но он нашел все же источник живой воды и не только выжил, но и вылечился. Не чудо? Чудо. Только почему он решил, что смерть, идущая по пятам, бросит свои попытки и не будет за ним охотиться? Первый раз была случайность, второй тоже. А сейчас, видимо, все. Точно приплыли. А с другой стороны, вот убили бы его в бою. Что было? Вроде сказания пророчили, что вознесся бы он в чертоги светлые, допил бы мед сладкий в компании таких же героев. Но точно ли это? Никто не знал. Никто оттуда не возвращался и не подтвердил эту информацию. А если бы его съел волк, то никаким воином он бы не умер и просто родился бы заново, но с учетом своих духовных заслуг. Если их насчитают много, то цветочком в поле, а если мало, то и поросенком в грязи валяться. Но это тоже подтвердить никто не мог, ибо те же свиньи о своей прошлой жизни никому из людей не сообщали. А тут он вроде умер, но до сих пор все помнит, говорит и думает, как прежде. Это же хорошо. Все остальные варианты возможны, а это дает возможность остаться собой после смерти. Чудо? В принципе, да. Эти размышления чуть расслабили парня, и он спокойно добрался до кладовки Водяного. Огромные залы, где вдоль стен стояли множество разнотипных и разнообъемных сундуков. Некоторые были хорошо отделаны сукном и бархатом. Другие просто сбиты из не очень качественных досок. Одни выглядели древними, но были и совсем новые. «А откуда новые-то?» – вырвалось у Добра. «Что?» – сразу не сообразил Водяной. «Я просто подумал», – стал объяснять свой вопрос парень, – «что озеро не такое уж большое. Кораблей тут, небось, отродясь не видели. А сейчас сами говорите, что людей мало в округе ходит. Вот и возникает вопрос, откуда новые сундуки берутся?» «А, ты про это!» – махнул рукой хозяин пучины. «Так это по обмену между водяными». «Это как?» «Да в одних падает много, в других, как мое озеро, почти ничего. Так мы решили делиться между собой, ибо что для одного ненужная тряпка, для другого бесценный артефакт. Вот и обмениваемся у кого что есть». «А как?» «А по подземным водам». «Понятно», — сказал Добр, хотя ничего не понял. «Любой сундук открывай, любую вещь выбирай и одевай». «Хорошо». Он открыл первый подвернувшийся под руку сундук, покрытый алой парчой, и взял первую попавшуюся вещь. Это была рубаха. В подсознании роилось опасение, что она будет мокрой. Но нет, на ощупь она оказалась совершенно сухой. То ли это опять была магия, то ли он привык к окружающей воде настолько, что воспринимал все вокруг, словно бы наверху, в обычном мире. Да, вода вокруг чувствовалась, как минимум своим небольшим, но ощутимым сопротивлением и не очень четкой картинкой окружающей среды, иногда с дрожанием и рябью. Но к этому быстро привыкаешь и не обращаешь внимания, как, впрочем, на мелких рыбок, которые иногда проплывают мимо. В роли птичек и мелких зверушек тут были рыбки. Больших, видимо, во дворец не пускают, а мелкие ничего, плавают себе на здоровье. Дышалось, а может и не дышалось, он так и не понял, делает он это или нет. Вполне комфортно, свежо. Как и с одеждой, сначала было подсознательное ожидание всего мокрого вокруг. Но нет, видимо, разум адаптировался к окружающей среде, и тактильные ощущения были словно на суше. А может, это была магия Водяного. В сундуке оказались странные вещи, присланные издалека. Насколько Добр знал, а знал он, надо признаться, пока очень мало, так как до этого времени из своей деревни только на ярмарку ездил. И там он не видел людей в таких одеждах. Столичные и южнодарские жители такое не носили точно. Князьгородцы тоже. Значит, сундук прибыл издалека. Штанов там было несколько, но все штаны на один манер. Очень свободный пояс с веревками, очень широкие штанины, куда можно было сунуть сразу две ноги в одну штанину, и узкие отверстия для лодыжек. Раскрашены они были еще чуднее своего кроя, в темно-фиолетовый цвет, с яркими желтыми огурцами. Раскраска, как говорится, вырви глаз. Добр не удержался и примерил потоки. Было удобно, но нестандартно. Вроде в штанах, а все естество внутри свободно болтается и поляшком бьется. Зато эти штаны обладали неимоверной ценностью для всадника. Если завязать лодыжки, то их можно использовать как мешок. Мешок, надетый прямо на человека. Надел такие на себя, едешь вдоль чужого поля, остановился, репу в штаны накидал, пояс завязал, и ходу на коне до дому. Никакие мешки лишние не нужны. Рубахи тоже оказались нестандартными для парня. Длинные, по самые колени, из какого-то скользкого материала, яркие, с рисунками. Одна желтая с каким-то красным цветком, другая синяя с такими же огурцами, как на портках. Добру понравилась черная рубаха с красными драконами. Ее он решил себе оставить. Да и штаны тоже. А какая разница, в чем ему тут ходить? Засмеют? Кто? Рыбы? Кто увидит-то из людей? Вот только обувь ему не понравилась. Сапоги. У него в семье сапоги были только у отца. И надевал он их исключительно по праздникам или когда на ярмарку ехал. А что? Ярмарка тоже праздник. В нашей глуши любой повод праздник. А тут вот они лежат, бери и обувай. Взял, обул, не понравилось. Здесь сапоги с каблуками были, а такие Добр отродясь не видывал. Да и носы, задранные вверх, тоже не внушали доверия. «Засмеют же!» – подумал парень, и полез в соседний ящик искать себе обувь. В соседнем ящике содержимое было кардинально другим. Узкие штаны доходили только до середины голени. Какие-то белые носки до колен. Сюртук узкий, с длинными фалдами в районе зада. А обувь представляла собой деревянные башмаки на завязках. И только в пятом сундуке он нашел то, что искал. Обычные стандартные сапоги. Яловые. Такие, как те, что вешали по весне на столб. После поисков Водяной отвел его в зал для приема гостей. Посадил одного за стол и приказал своим слугам накормить гостя. О, так добрый еще никогда не ел. Конечно, мяса на столе не предполагалось, да и откуда ему тут взяться. Зайцы с козами в озере редко если тонут. А вот рыбы разного вида в разнообразных кулинарных вариациях было предостаточно. «А я думал, вы рыбу не едите», – изумился представленным блюдом парень. «С чего это?» – поинтересовался Водяной. «Ну, себе подобных вроде как-никак». «Это да. Но поверь мне, вылезшему из икринки когда-то, подводный мир по жестокости сильно превосходит надводный», – ответил Водяной. «У нас тут каждый ест каждого. И чуть зазеваешься, как чужие челюсти смыкаются над твоей головой. Рыба для рыбы – любимая еда». После того, как гость набил живот, Водяной начал вытягивать из него все подробности о его земной жизни, с мельчайшими деталями. Он пытался, как клещами, вытаскивать все интересное из памяти парня, расспрашивая обо всем, что тот помнил, вплоть до самых ранних детских воспоминаний. А уж про ярмарку прямо просил вспомнить все, даже то, в чем были одеты продавцы разной всячины. Так много Добр еще никогда не вспоминал и не говорил. Так прошли 3 дня, и он уже хотел повеситься от назойливых вопросов Водяного. И тут произошло событие. Когда Добр завтракал на 4-й день, мимо него в сторону конюшни промчался хозяин дворца. «Что за спешка?» – решил поинтересоваться парень. «У-у-у!» – остановившись, выдохнул Водяной. «Донесли! Баба утопилась! Красоты неимоверной! Вот, спешу встречать!» В глазах местного хозяина играли огоньки интереса. Оно и понятно. Как он не отличался от людей, но все равно оставался мужчиной. А значит, женский пол ему был весьма интересен. Ура! Сегодня можно было расслабиться и забыться, не вспоминая что-то из своей жизни с дотошной точностью и в подробностях. А что делать молодому парню в подводном дворце? Да, тут была даже целая библиотека, вот только Добр читать не умел. А самостоятельно разве научишься? Нужен хоть кто-то, чтобы назвать буквы, а тут по-человечески могли разговаривать только утопленницы. Но, увы, и они читать не умели. Погуляв по дворцу, человек наткнулся на еще невиданную им комнату. Это была оружейная. Огромная зала с зеркальными стенами, вдоль которых стояли стойки с разнообразным оружием, броней, щитами, перемежающиеся с манекенами. Правда, Добр не знал, что это называется манекенами, но считал, что это большие куклы, специально сделанные для тренировок с оружием. Судя по красоте и отполированной поверхности лезвий, за оружием тут следили, невзирая на неблагоприятную для металла окружающую водную среду. А может, и действие магии распространялось на оружие тоже, а то и вообще на весь замок. Добр взял саблю и сделал ею пару махов. Жалко, что он не был бойцом, иначе влюбился бы в эту саблю. Легкий изгиб лезвия, травленая картинка, позолоченная рукоять с витиеватым разноцветным темляком. Это оружие не предназначалось для настоящей битвы. Оно было создано исключительно для полководца, который взмахом этого благородного оружия должен посылать свои войска в бой навстречу победе. Парень обошел всю оружейную, но не нашел боевого оружия. Он помнил, что те, кто напал на его деревню, не носили таких красивых мечей, секир и кинжалов. Да и проходившие мимо воины и ватаги носили обычное оружие. Простые клинки на обычных мечах, обычно имевшие зазубрины от попаданий по чужим клинкам, или наоборот. Рукояти набирали из кусочков кожи или просто обматывали кожей. Это если человек был достаточно богат, чтобы купить себе меч. А обычно в руках воинов были обычные топоры, иногда с уменьшенным лезвием, для лучшей пробиваемости. Или тесаки, так называемые саксы, которые завезли сюда торговцы с севера. Отличное, кстати, оружие. По размеру немного уступающее мечу. В ковке проще, а значит дешевле. Правда, лезвие затачивается только с одной стороны, но это не столь важно, ведь мало кто из воинов пользуется сразу двумя сторонами меча. А вот сабля в окрестностях князь города имела небольшую популярность. И это объяснялось довольно просто. В южных землях, таких как Южнодар, где много степей и полей, воины предпочитали сражаться конно, предварительно обстреливая друг друга из луков. Железные доспехи, хоть и неплохо предохраняли отстрел, но были очень тяжелыми и замедляли лошадей. Поэтому всадники быстро пришли к выводу, что набитый войлоком кафтан или халат надежнее защищает как от стрел, так и от ударов меча, поскольку прямое лезвие, если и пробивает все пружинящие слои с первого раза, то почти не наносит вреда телу. А вот изогнутый клинок хорошо разрезает эти слои, добираясь до внутренностей их владельца. Поэтому богатые сверху надевали еще и легкую металлическую броню, типа кольчуг и ламелляров. А вот на севере, в таком же стольне, окруженном дремучими лесами, на конях сильно не порезвишься. И потому воины предпочитали сходиться друг с другом лицом к лицу в пешем бою. А тут кто кого перетерпит. Да, лучники тоже перед боем и в ходе сражения осыпали противников стрелами. Но от этого спасали щиты. В ближнем бою удары наносятся с силой, и нет нужды резать противника. Поэтому использовались именно прямые клинки, способные с силой пробить или расколоть даже самый прочный доспех. И даже шлем. А если и не расколоть, то оглушить его владельца. Тот падал на землю, и его затаптывали многочисленные ноги проходившего по нему строя. Поэтому северяне в основном носили металлические доспехи, а богатые могли себе позволить надеть под них тонкий, но приятный телу поддоспешник. Так маленький Добр узнал от дядьки Славуты, который изредка приезжал в деревню проведать родственников. А он был дока в этих делах, так как, по слухам, стоял в ватаге искателей, и не то чтобы стоял, а возглавлял ее. Ватажники. Добр только слышал о них. Существует легенда, что однажды в каком-то озере, но точно не в этом, затонул целый город под названием Китиш. В этом городе преимущественно жили маги. И вот, когда он ушел на дно, маги наложили на него различные чары. Много лет спустя маги в городе, видимо, вымерли, но их заклинания остались. И теперь этот Китиш посылает на землю разнообразные артефакты, которые способны наделять людей особыми качествами. И вот за этими артефактами охотятся ватажники, так как магические предметы те стоят немало. Их еще называют искателями. Почему искателями? Потому что никто не знает, где в следующий раз появится очередная колдовская вещица. Вот и рыскают по лесам и полям ватаги искателей. Ищут. А когда совсем жрать нечего становится, то и на деревни нападают. Может, и на их деревню такая ватага напала? Хотя нет, в ватагах обычно людей немного, а тут целый отряд был. Да и искателям пленные ни к чему, а тут специально за ними шли, для продажи. Дубр взял со стойки понравившееся ему копье. Вот это оружие по нему. Тут если и нужны финты, то самому себе понятные. Тут стой на месте, спину не подставляя, и кали. Можно и чужое копье отодвинуть, и самому уколоть, и даже это все сделать в одном движении. А еще можно встретить боевую лошадь со всадником. Для этого ногу одну отставляют назад, на нее упираются, а свободный конец копья в землю рядом с ногой тоже упирают, а то и слегка вкапывают. Тогда даже при столкновении с всадником тебя не должно снести. Так, опять же, рассказывал дядька Славута, а Добр ему верил. А еще можно было крутить копье и бить обоими концами. Да, тем концом, что без наконечника, сильно врагу не повредить. Но отвлечь и даже ранить можно запросто. Поговаривали, что если ударить неожиданно, можно даже лишить противника сознания. Повертев копье, Добр решил подойти к манекену. Мешок на стойке, набитый соломой, был только издалека похож на человека. Зато имел посередине груди ярко-красный рисунок сердца. Да, сердце располагается в человеческом теле именно так, по центру, с небольшим смещением влево. Ударив копьем в висящий мешок, Добр начал скучать. Но вокруг было столько интересного, что он быстро придумал себе новое занятие. Чтобы движения с копьем были более реалистичными и походили на настоящие, он взял в левую руку щит. Щит он выбрал круглый, как делали его предки, но не с рукоятью посередине, под умбоном, как их еще называли кулачными щитами, а тот, у которого крепление есть для предплечья, и его не нужно держать. Локтевой щит. Так было менее привычно, но удобнее. Прикрываясь щитом от воображаемых атак противника, Добр наносил удары копьем под разными углами, чередуя опорные ноги. Через некоторое время ему и это надоело, но тут его глаза уперлись в висящую на стойке кольчугу. Надев ее, он повторил все свои предыдущие действия. Это было значительно труднее, чем без кольчуги. Уставший, потный, это было открытием, что под водой тоже можно вспотеть, он отправился обедать. Не прошло и полчаса после трапезы, как во дворце появился Водяной. Естественно, он был не один. За ним, держась за его руку слегка жеманно, шла девушка, новая утопленница. Молодая, светловолосая, носик пуговкой, глазища огромные, голубенькие, как небо в хорошую летнюю погоду. В общем, ничего необычного. Таких на каждую деревню приходилось по 2-3 на двор. Порода такая тут у князь города жила. Севернее, в лесах Стольно, обитали девушки с почти белыми волосами, голубыми глазами и прямыми носами. Это для князь-городцев было диковинкой, а для них – обыденностью. В Южнодаре, южнее их земель, девушки были в основном черноволосые, с густыми бровями и кариими глазами. Так что на новую утопленницу Добр взглянул без всякого восхищения, без влюбленных взглядов. А вот девушка на него уставилась. Не то чтобы парень был слишком красив, по человеческим меркам – не очень. Но если смотреть человеческими глазами, да на фоне Водяного, то да, выглядел писанным красавцем. От местного хозяина это тоже не укрылось, но он решил не акцентироваться на этом. Девка только что утопилась. Ей тут страшно, непонятно. Потом попривыкнет, пообживется, пообвыкнет, и все будет хорошо. Водяной время зря не терял. Знал, что бабы на подарки падки. Быстро из обычной женской рубашки, а на ней кроме нижней рубахи ничего и не было, даже лаптей, выдал ей платье богатое, красное, с золотой вышивкой, видимо, принадлежавшее какой-то принцессе. И сапожки из замши, тоже красные и тоже с вышивкой. А еще серьги и кулон, усыпанные драгоценными и полудрагоценными камнями. Девка была рада таким обновлениям. Аж забыла, что недавно утопилась. Вот только большая жаба, на которую так походил Водяной, от этого симпатичнее ей не стала. И общаться она предпочитала с Добром. «Тебя как зовут?» «Добр». «Меня Ждана. А ты тоже ведьмак?» «Я?» — удивился вопросу парень. «Ага». «Нет, я обычный крестьянин». «А я ведьмой оказалась», — развела руками Ждана. «Это как? Ведьма или нет?» «Понимаешь, нашу деревню года 3 назад разграбили», — стала объяснять девочка. «Вот мы с мамой в другую и пришли. А год назад мама дубу дала, я одна осталась. Один сватался, как к сиротке, хотел, видимо, облагодетельствовать. Но я ему отворот-поворот сделала. Вот он и оболгал меня, что я ведьма. Никто не поверил, конечно. Но в этом году скотина дохнуть начала, дети болеть. Вот люди и вспомнили про ведьму и решили меня утопить». «И так просто согласилась?» «С чего ты взял? Отбивалась как могла. Но их, почитай, вся деревня была. Связали, в мешок посадили, да как кутенка и утопили. Вот я и подумала, раз ты тоже тут, может, ты тоже такой же ведьмак или колдун?» «Обычный он. Перед тем, как утоп, на сама моего с копьем охотился, деревенщина», — ответил Водяной за парня. Водяному не нравилась симпатия Жданы к Добру. Он-то имел свои виды на девчонку. Похож он был мордой на жабу, но все остальное у него было человеческое. «Как спала моя душечка Ждана?» — проквакал Водяной за завтраком. «Восхитительно», — ответила девочка и сразу переключила разговор на парня. «А у тебя, Добр, постель тоже мягкая, с периной?» «Угу», — кивнул он, понимая, что это злит Водянова. И так почти постоянно, по любому поводу. А как он выпросил время для тренировок в оружейной, так утопленница за ним пошла и смотрела, как он, облаченный в доспех, крутит копьем. Долго это продолжаться не могло. И не продолжилось. В какой-то момент к Добру подошел Водяной с гневным выражением морды, не предвещавшим ничего хорошего для парня. «Слушай ты, у меня на Ждану большие планы», — выдавил из себя злость хозяин дворца. «Коль встанешь между ней и мной, то пеняй на себя. Сгною в иле». «Так я и не собирался», — развел руками свое оправдание Добр. «Мне твоя Ждана, что в лоб, что по лбу, ни капельки не нравится. Обычная девка. Это она сама на меня глаз положила». «И что делать?» — вздохнул Водяной. «А отпусти ты меня на землю обратно, на свежий воздух». «Это-то еще зачем? И тут при чем? Не понимаю». «Ну смотри», — стал объяснять Добр. «Девка тебе нравится?» «Да». «Она в меня влюбилась и не отвечает на твои ухаживания». «Получается так». «Тогда нужно меня убрать с глаз, чтобы у нее перед глазами никого не оставалось, кроме тебя. А потом слюбится, стерпится. Водяных еще нарожаете кучу. Убивать-то зачем сразу и в иле гнобить, если можно просто на воздух отпустить?» «Идея хорошая. Вот только не знаю я, выживешь ли ты после этого», — задумчиво проговорил Водяной. «А чего не выжить-то? Я же там наверху родился и жил. Чего мне сейчас там угрожает?» «Ты же теперь сродни нам, водяным и водоплавающим. Жабры еще не отросли, но внутри-то вода. А ты видел, что с рыбой происходит, когда ее на берег выбрасывают?» «Дохнет, задыхается». «Вот и у тебя так может получиться. Но может и не так. Ты недолго тут у нас обитаешь. Может и пронесет. А то смотри, выли-то тоже живут. Не очень, правда, но живут». «Нет уж, давай наверх. Если есть шанс, то им обязательно нужно воспользоваться. А коль помру, то хоть под солнышком, а не в пучине водной. Да и в иле у тебя кто-то, конечно, и живет, но это больше на существование похоже. Так что давай наверх, вдруг и четвертый раз выживу». «Ну хорошо», — кивнул Водяной и приготовил пальцы для колдовства. «Стой! А копье можно с собой взять? А то в лесу без оружия никак». «Бери», — махнул рукой, соглашаясь Водяной. «А щит? Чисто от грабителей». «Бери, что хочешь, только быстрее. Сейчас с минуты на минуту Ждана придет, и ничего не получится. За тобой, дура, попросится». «Я мигом». Парень коршуном влетел в оружейку, схватил специальную сумку для кольчуги, положил туда ту, в которой тренировался каждый день, схватил любимое копье, щит, а также прихватил простой шлем с наносником и похожие наручи. А чего? С водяного не убудет, а он будет считать это платой за пребывание здесь. Когда он вернулся, хозяин пучины, не глядя, что он взял, щелкнул пальцами, и в голове у Добра все закружилось, словно в очень быстром хороводе. Когда его тело замедлилось и рухнуло на песок, он открыл глаза и сразу закрыл их, ибо слишком яркое солнце ослепило глаза, привыкшие смотреть на него сквозь толщу многослойной воды. Но это была еще не беда. Беда случилась тогда, когда Добр решил вдохнуть воздух. И вот тут он понял, что не может этого сделать. Он лежал на животе, на песке, и открывал-закрывал рот, словно рыба, выброшенная на берег. Из него вытекала вода, но текла не быстро, а воздух он вдохнуть еще не мог. Нужно было как-то ускорить этот процесс, или он сдохнет, как пророчил водяной. Рядом росла сосна, и из земли торчали корни, как часто бывает с хвойными деревьями. Один из корней сильно выпирал. Добр подполз к корню, с силой приподнялся на руках, прополз дальше, чтобы корень оказался чуть ниже груди, и резко расслабил руки, рухнув на корень. Удар пришелся в верхнюю часть живота, что вызвало сокращение диафрагмы, и она исторгла из недр легких основной объем воды, которым парень чуть не захлебнулся. Но после этого дышать стало можно. Вода все еще вытекала изо рта у Добра, но теперь он дышал. Слабенько, но дышал. Перевернувшись на бок, парень забылся и уснул от потери многих сил в борьбе за жизнь. Приходил в себя он ненадолго, исторгая из себя воду и желчь, после чего переворачивался и засыпал снова. Окончательно проснулся через 2 дня. Он уже мог ходить, справляться с естественными потребностями и даже был немного голоден. Как говорила мама, когда он маленьким болел, если ребенок хочет кушать, значит, выздоравливает. Перекусил он орехами, которые нашел недалеко от озера. На всякий случай следовало уйти отсюда подальше, чтобы водяного не потянуло вернуть своего человечка. Но Добр столкнулся с проблемой, которую мог решить только здесь. Заклинание выживания в глубинах воды спало не только с него, но и со всего скраба, который он захватил с собой со дна озерного. Все железо из кладовой водяного покрылось ржавчиной. Поэтому день парень потратил на снятие ржавчины с кольчуги, шлема, наручей и поножей. Как чистить ржавчину в походе? Очень просто. Нужна наждачная бумага. А если ее нет? Берем сумку, кладем туда кольчугу, засыпаем сухим песком и долго мучительно трясем. Также поступаем со шлемом, наручами и поножами. А вот с копьем так не получится. Оно в сумку не поместится. Зато его можно втыкать в песок и вытаскивать. И так много раз подряд. Все получилось не идеально, но лучше, чем было после пробуждения. Теперь этим хотя бы можно было пользоваться. Сложив весь скарб в сумку, закинув ее со щитом за спину, копье водрузив на плечо, Добр двинулся дальше, надеясь, что кривая дорожка все же приведет его к князь-городу.